92. Разбрызгиватель из пластиковой бутылки. Одно из самых простых приспособлений, которое сохранит ваше время и деньги. Вам понадобятся пластиковая бутылка, дрель или раскаленная иголка. Проделайте несколько отверстий в пластиковой бутылке и присоедините ее к шлангу. Двух или трех рядов близко расположенных отверстий обычно бывает достаточно. Поскольку в бутылке будет давление, лучше закрепить горлышко бутылки при помощи проволоки или клейкой ленты.